Параграф 35. Распад рода и возникновение государства. Родовой строй. Греческие сказания о богах и героях представляют для нас большой интерес. Хотя в этих сказаниях много фантастического, однако по ним можно установить и то, что происходило в действительности. По этим сказаниям мы судим о власти греческих вождей, о положении народа, о хозяйстве, технике, вооружении и быте того времени. В особенности много сведений дают нам Илиада и Одиссея. Ранние части гомеровских поэм описывают Грецию еще в состоянии родового строя. Большая группа людей, которая была связана кровным родством и которая происходила по греческим понятиям от одного предка, составляла род. Во главе рода стоял старейшина, который назывался геронтом. Он заведовал общим родовым имуществом, судил родичей, предводительствовал на войне и ведал почитанием легендарного родоначальника. Члены каждого рода обязаны были оказывать друг другу помощь и защиту. Несколько родов соединялись во фратрию, братство. Этот союз не был таким тесным, как родовой, но фратрии имели общие религиозные обряды и также должны были защищать своих членов. Соединение нескольких родственных фратрий составляло филу или племя. Так, например, население Аттики делилось на 4 филы. Каждая фила состояла из 3 фратрий, а в каждую фратрию входило 30 родов. Распад рода и богатство Басилеев. С течением времени родовые порядки начали нарушаться. Роды дробились на большие семьи. Эти семьи объединялись теперь в сельские общины, называвшиеся демами. Первоначально члены общины владели землей все вместе. Постепенно из общинных земель выделились земли отдельных лиц. Первыми собственниками земель были князья или царьки, стоявшие во главе племен. Они назывались басилеями. Эти царьки получали от общины особые участки. Их дружинники тоже имели отдельные участки земли. Кроме того, захватывалась богатая добыча в войнах. Только простые воины оставались ни с чем. Так простой воин Терсид говорит в Илиаде про басилеев: «Всегда у вас на уме собственная выгода, а воины за вас отдуваются, получают удары и раны». Басилей становится самым крупным землевладельцем и рабовладельцем. В его распоряжении дружина воинов и множество рабов. Он имеет большую семью, много земли и богатств. Так у троянского царя Приама было 50 сыновей и 12 дочерей. Царь фиакийцев Алкиной, о котором рассказывается в Одиссее, имел прекрасный дворец, отделанный медью, серебром и золотом. За дворцом находились роскошный сад и виноградник. Во дворце Алкиноя были в изобилии и хлеб, и вино, и овощи, и плоды. Руками ткачих-рабынь изготовлялись одежда, ковры и покрывала. Не уступал ему по богатству и Одиссей. В домашнем хозяйстве у него было 50 рабынь. За ручной мельницей работало 12 рабынь. Появление частной собственности и государства. Так из общин начали выделяться богатые и знатные аристократы или благородные. Вместе с этим развивался обмен. Появились деньги. Торговля обогащала аристократов. Взятых в плен теперь превращали в рабов. Это давало возможность расширять производство. Мало-помалу аристократы захватывали все больше земель. Остальной же народ, демос, занимал небольшие участки земли. Не имея достаточно средств для обработки даже этих участков, демос терял постепенно свои земли. В рабов обращали не только военнопленных. Если мелкий землевладелец брал что-либо в долг у аристократов и потом не мог отдать долг, он попадал в рабство, иногда даже со всей семьей. Постепенно общество стало разделяться на рабов и рабовладельцев. Для утверждения господства рабовладельцев над беднотой и рабами возникло государство. Военная дружина и суд поддерживали власть знати и богачей. Так возникло классовое государство в Греции. Две задачи стояли перед возникшим государством. Первая – держать рабов в повиновении, и вторая – расширять государство и охранять его от внешних врагов. Но главной задачей было управлять рабами и держать их в полном подчинении. Поэтому образовавшееся государство было рабовладельческим. Постепенно рабство в Греции принимало все большие размеры. Родовой строй окончательно разлагался. Во многих местах Греции возникали теперь и росли рабовладельческие государства.